Вернувшись домой, я решила позвонить Соньке. Весь день она меня не беспокоила, что выглядело противоестественным. Слегка озадаченная, я набрала номер и спросила. «Эй, ты где там?» Сонька засопела, потом всхлипнула, а затем и заревела. «Ты чего?» — испугалась я. «Славка нашелся!» Новость меня, если честно, удивила. «Живой?» «Нет, мертвый. Под мостом на переезде. Засунули в какую-то трубу. Забыла, как это называется». «Когда нашли?» «Позавчера. Его мать звонила. Завтра похороны». Сонька заревела громче. «Но мы ведь и не ожидали его живым увидеть». Не очень удачно утешила я. «Одно дело не ожидать, а другое — на похороны пойдешь?» Я вздохнула. «Я бы и на свои не пошла, ты же знаешь. Я это мероприятие не жалую». «Кто же жалует?» «Находятся такие». «Завтра в 11. Я за тобой заеду». «Может, у меня переночуешь?» «Нет, к нему поеду. Хоть он, конечно, придурок редкостный был, прости господи, но душа родная». «Деньги нужны?» «Понадобится, скажу». «Мне вино купить?» «Не знаю. Славку-то никогда не любила». «Но ведь он не от этого умер». «Да уж. Кто-то здорово трахнул его по голове. В закрытом гробу хоронит». Рахматуллина звонила. «Да что толку? Он в себя прийти не может от потери любимой машины, чтобы ему вслед за ней отправиться. Ладно, до завтра». Утром Сонька явилась чуть свет, и мы поехали за венками. Потом долго искали машину, чтобы с ними до Славкиного дома добраться. Видимо, венки всех отпугивали, никто не желал останавливаться. И я позвонила Глебу. Он приехал и отвез нас к Славке, то есть в дом, где тот совсем недавно жил. Народу собралось много, я за Сонькой пробиралась и чувствовала себя неловко, потому что настоящей скорби в моей душе не было, хоть и стыдно от этого становилось. В толпе слышались обрывки разговоров. «Из-за долгов его убили. Кому-то должен был. Не то 15, не то 50». Только чокнутый мог решить, что Славке могли доверить такие деньги. «Да, сейчас время такое», — шептали в ответ. «Говорят, и голову отрезали. Рядом лежала». «Голова на месте. Изувечили всего. Мать только по одежде и признала». Славкина мать сидела возле гроба, и, глядя на нее, не заревел бы только чурбан бесчувственный. Потому мы с Сонькой разом и заревели. Вся обстановка, запах, свечи, женщины в черном, так на меня подействовала, точно я в самом деле потеряла близкого человека. «Музыканты приехали», — прошелестело по комнате, и все пришло в движение, гроб подняли. Славкина мать страшно закричала, а я бросилась на улицу. В толпе многочисленных провожающих я потеряла Соньку, она находилась возле гроба. Я жалась к подъезду, но когда стали садиться в автобус, Сонька появилась возле меня и сказала: «Со мной поехали?» Отказаться я не могла и поехала, предупредив Глеба. Он коротко бросил: «Я за вами». Мы договорились, что на кладбище встретимся, и назад поедем на его машине. Горе не то зрелище, чтобы радовать душу, поэтому к могиле я не пошла, прогуливаясь по аллее, дожидаясь Соньку. Я о Славке думала. Если честно, я его всегда терпеть не могла. А теперь казалось странным, что его больше нет. В общем, в какой-то степени я чувствовала себя сиротой. Эти мысли отвлекли меня от происходящего, и я сообразила, что все кончено, когда автобус стал разворачиваться. Торопливо пошла к стоянке, высматривая Соньку. Ее нигде не было. Олег, Славкин друг, шел мимо, и я его спросила: «Ты Соньку видел?» Он удивленно огляделся. «Так ее не было». «Как не было?» — не поняла я. «Возле могилы ее вроде не было, хотя не уверен. А в автобусе точно нет?» Я не испугалась, но уже забеспокоилась и бросилась к автобусу. Соньки там не оказалось, и никто не мог мне о ней сообщить ничего определенного. Если существует предчувствие, то в эту минуту я его ощутила. Тут я вспомнила о Глебе и бросилась на стоянку возле кладбища. Тропинка, по которой я торопливо шла, вдруг кончилась возле свалки. Мне пришлось поспешно возвращаться назад. Свернула я, должно быть, в другом месте и окончательно сбилась с пути. Тут, в поле моего зрения, появились два молодца разбойничьего вида. Ловко лавируя между памятниками, они целеустремленно двигались ко мне. Возможно, они были здесь по своим делам, и я их интересовала мало, но их близости оказалось достаточно, чтобы я запаниковала и, не разбирая дороги, бросилась бежать. Кажется, они отстали. Я вздохнула с облегчением, продолжая шарить вокруг взглядом в поисках Соньки. Наконец я нашла дорожку и по ней выбралась на аллею. Отсюда до стоянки пара шагов. Я увидела машину Глеба и подумала, что, может быть, Сонька уже ждет меня там. Мысль эта согрела душу, и я ускорила шаги, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. И очень удивилась тому, что Глеб ведет себя точно ненормальный. Выскочил из машины, размахивая руками, а потом упал и покатился по асфальту. И тут что-то невероятно тяжелое опустилось мне на голову, ноги у меня подкосились, но сознания я не лишилась, потому что точно помню, как двое молодцев волокли меня к микроавтобусу, потом швырнули на пол и захлопнули дверь. А я заметила нечто меня воодушевившее. Рядом с моим носом находились Сонькины ноги, и хозяйка их явно не была покойницей, потому что на левой ноге сидела муха, а Сонька пыталась от нее избавиться единственно доступным способом — дрыгала ногами. «Эй!» — сказала я и услышала в ответ мычание. «Если с тобой все в порядке, промычи два раза». Сонька промычала, а я облегченно вздохнула. Приподняла голову и увидела своих похитителей. Они сидели у двери и с интересом меня разглядывали. «Сесть можно?» — спросила я. Парни прикинулись глухонемыми. Я расценила молчание как знак согласия и села. Сонька меня легнула ногой. Из положения сидя я разглядела, что лежит она со связанными за спиной руками, рот заклеен пластырем, глаза дико вращаются, а пинок в верхнюю часть моих конечностей на самом деле призыв о помощи. Я ухватила Соньку за плечи и помогла ей сесть. Она вытянула ноги, устраиваясь поудобнее, и затрясла головой. Наверное, ей хотелось избавиться от пластыря. Я покосилась на парней и беспомощно пожала плечами. В общем-то, я, как и они, считала, что Соньке сейчас лучше помолчать. Если мои предположения верны, нас ожидает допрос с пристрастием. Я опять покосилась на Соньку, жалея, что она не глухонемая от рождения. Если в наших рассказах обнаружится разногласие, нам не поздоровится, и мы, надо полагать, долго не продержимся и выложим всю правду. Интересно, сколько мы проживем после этого? Если Рахматуллин со своими мальчиками не поспешит нам на помощь, мы в любом случае последуем за Славкой. Опять же, с трудом верилось, что Витька кинется нас спасать. Перспективка зашибись. И так настроение весь день ни к черту. А тут бы и вовсе с утра не просыпаться. Микроавтобус плавно затормозил, просигналил, послышался шум, точно ворота открывали. И мы не спеша продвинулись вперед, шелестя шинами по гравию. Парни у двери оживились, дождались, когда автобус окончательно остановится, и распахнули дверь. «Давайте на выход», — приказал один из них, мотнув головой. Я поднялась и помогла подняться Соньке. Выходя из автобуса, оступилась. Парень торопливо подхватил меня под руку. Первый раз в жизни я от души порадовалась своей открыточной внешности. «Осторожно», — вполне по-человечески проронил он. «Спасибо», — промолвила я, не желая оставаться в долгу. Появился водитель, и мы под конвоем пошли к дому, который оказался чьей-то недостроенной дачей за высоченным забором. Если меня не обманывало зрение, расположена она в лесном массиве. К сожалению, ничего более существенного увидеть не удалось. Мы вошли в дом. Парни, до сих пор молчавшие, принялись спорить, куда нас приткнуть. Победил длинный, с невероятно маленькими ушами. Выглядели они на бритой круглой голове совершенно нелепо. Нас отправили в большую комнату на первом этаже с решетками на окнах. «Извините», — робко подала я голос, — «можно Соне рот освободить? Ей дышать трудно». Соньке и в самом деле было трудно. Она обагровела и вращала глазами. Парень подошел и дернул пластырь. Сонька взвыла и упала на диван. «Спасибо», — сказала я и села рядом с ней. Я надеялась, что нас запрут здесь одних, но не тут-то было. Обладатель крошечных ушей подтащил кресло к двери и сел, хмуро поглядывая на нас. Кресло было старое и ободранное, а он сам отечный, сизый и, как видно, страдающий с перепоя. Наверное, еще и злился, что мы его время отнимаем. Знал бы он, как злились мы. Дверь в холл осталась открытой, в комнате появился водитель, явно не знающий, чем себя занять. А третий парень разговаривал в холле по телефону. Судя по интонации, рапортовал об успехах. Через пару минут он возник в комнате и сообщил. «Порядок. Колька, пиво где?» «В Серёгиной тачке». «Серёга, сбегай, в глотке пересохло». Парень с неохотой выбрался из кресла и ушел, а вернулся с упаковкой баночного пива. «Сними с нее наручники», — лениво бросил тот, кого звали Колькой. Серега, как видно, младший по чину, опять поднялся, подошел к Соньке и наручники снял. «Ну вот и классно», — заявила довольная Сонька, потирая руки. «Где еще доведется в наручниках походить?» Я легонько пихнула ее ногой. Она посмотрела на меня, моргнула и спросила. «Ребята, пивком не угостите?» Колька вытянула банку из целлофана и бросил ей. Сонька ловко поймала банку, открыла и стала пить. «Хорошая», — заметила она, весьма довольная. «Немецкая? Гретка, хочешь? Ваш ты насчет пива. Спецы умеют». Я отрицательно помотала головой. Сонька пиво допила и спросила. «Эй, мужики! Вы по что нас сюда притащили? Напугали до смерти? Пивка могли попить и в моей квартире. Культурно и с воблой. Я воблу очень уважаю и всегда про запас держу». «Молодец», — сказал Колька, усмехаясь. «А мы вот не позаботились». Тут запищал телефон. Колька стал разговаривать с кем-то, кого называл Вадимом. Что-то в этом разговоре ему не нравилось, потому что он начал гневаться и нецензурно выражаться. Беседа длилась минут 5, не меньше, после чего он сообщил внимательно прислушивающимся к разговору соратникам. «Ну вот, сидеть до 10 раньше не приедут». «Они что, оборзели совсем?» — начал возмущаться Серега. «У меня братан сегодня женится, а я здесь сидеть должен, да?» «Хорош психовать. Я б тоже получше занятия нашел, а молчу. Сказано до 10, значит, до 10. «Чего сидеть-то здесь всем, а, Кольк? Чего? Вы с Витькой вдвоем не устережете? Братан обидится и вообще!» «Заткнись, успеешь налопаться. Из-за каких-то баб! Не заткнешься, пасть заклею, понял?» Серега обиженно засопел. Вдруг с улицы донесся автомобильный сигнал. Серега оживился и кинулся к окну. «Приехал кто-то. Вроде Борька». «Точно, командира, черт, принес». Колька вышел, как видно, гостей встречать. Тот, кого звали Витькой, молча пил пиво, а Серега вертелся у окна. Тут в комнату вошли сразу человек 5 мужиков, мягко говоря, нетрезвые, объяснялись громко и чрезвычайно эмоционально. Если опустить все нелитературные выражения, разговор сводился к следующему. Приехавшие не ожидали здесь кого-либо обнаружить и намеревались погулять. То, что товарищи по оружию их уже опередили, вызвало у новоприбывших справедливое негодование. Колька потратил много времени и сил, а еще больше крепких выражений, чтобы убедить их, что здесь не гуляют, а заняты делом. Братаны никак не желали в это поверить. Лезли к нам, занимались саморекламой, при этом употребляя слова, которые я до сей поры ни разу не слышала и о значении которых могла только догадываться. «А откуда девки?» — развелся мордастый парень с 20-граммовым перстнем на мизинце. «Валютный, что ли? Хватит баксы шибать, надо и для братвы потрудиться». Из этой тирады, которую воспроизвести ни один здравомыслящий человек никогда не решится, я заключила, что нас приняли за проституток. К несчастью, это поняла и Сонька. Надо сказать, она очень ревниво относится к своей женской чести, и только конченый болван мог в ее присутствии делать столь оскорбительные предположения. К сожалению, мордастый Борька об этом не знал. Сонька пошла пятнами, вскочила и проорала, перекрывая общий шум. «Ты что себе позволяешь, придурок недоделанный?» Я зажмурилась, крайне сожалея о неосмотрительно снятом с ее губ пластыре. А Сонька продолжила дальше. Что-то в ее жизни до сей поры оставалось для меня тайной, ибо я не подозревала о наличии подобного словарного запаса. Все ошалело замерли, особенно Борька, правда, ненадолго. Он собрался силами и произнес: «Да я тебя!» Тут Колька, который уже давно нервничал, заорал так, что звякнули стекла. «Я вам, козлы, сколько повторять должен? Мотайте отсюда, девки здесь, по делу!» «По делу или нет, а этой потаскухи?» Борька пытался шагнуть вперед, но Николай, которому я в ту минуту испытывала чувство, граничащее с обожанием, закрыл нас от рассверепевшего соратника собственной грудью. Кстати, довольно широкой. Мы обе вполне свободно разместились за ней. «Придется тебе обождать, уяснил? Мотайте, ребята, отсюда, сколько можно повторять?» Колькины слова наконец подействовали. «Ладно, пивка выпьем и поедем», — согласился Борька. Кое-как парни разместились на полу, Борька зло покосился, спросил: «А чего за дело, а, Кольк? Ты у Брауна спроси», — разозлился тот. Это меня чрезвычайно заинтересовало. «Так вот, значит, чьи мы гости?» Данная фамилия произвела магическое действие не только на меня, но и на подгулявшую компанию. Парни притихли, загрустили и дальше пили почти в молчании. Я сочла момент подходящим и обратилась к Кольке. «Извините, можно мне в туалет?» «И мне!» — вмешалась Сонька. «По одной!» — скомандовал он. Я поднялась и вместе с ним вышла из комнаты. Прошли по длинному коридору и остановились возле двери, на которой красовался плакат с обнаженной блондинкой. Кто-то очень остроумный подрисовал ей усы. «Давай. И без глупостей». Интересно, что он имел в виду? На высоте 1,5 метра было окно. Встав на унитаз, я потянула раму. Сбежать проще простого. К сожалению, в комнате осталась моя подружка. Хотя я и грожусь время от времени ее убить, но бросить в беде, увы, не могу. Тяжко вздохнув, я покинула туалет. Колька терпеливо ждал, привалившись к стене напротив. «Руки можно помыть?» — робко спросила я. «Пойдем в кухню». Мы шли по коридору, и Колька с любопытством поглядывал на меня. Для него я была явно существом диковинным. Поразмышляв, я решила, что до 10 времени еще сколько угодно, и при умелом подходе у нас появится шанс выбраться отсюда. На злодеев и кровожадных психов парни не похожи. Я бы даже сказала, вполне симпатичные ребята. Пока. Я вымыла руки и тем же тихим робким голосом, который в сочетании с моей физиономией имеет убойную силу, равную одному локомотиву, спросила, пряча глаза: «Коля, нас убьют, да?» Видимо, эта мысль не приходила ему в голову. Он так растерялся, что на мгновение мне стало его жаль. «Убьют? Зачем это? За что? Чего натворили-то?» «Не знаю». Я пожала плечами, напустив глаза романтической грусти. «Разве нам самим разобраться? Пойдем, Соня, наверное, волнуется». «Подруга у тебя чумовая. Это ж какой дурой надо быть, чтобы обозвать Борьку недоделанным. Он ведь и в самом деле недоделанный. Ему что баба, что... Тут Колька странно дернулся и замер. А суровый голос за моей спиной приказал. «Руки за голову, лицом к стене, ноги шире. Дернешься, и я из тебя мозги вышибу». Я ошалела обернулась, увидела мужчину в маске с автоматом в руках и мысленно чертыхнулась. «Денек, зашибись». «Нет, Колька мне нравился больше». «Мужик с автоматом — это уже чересчур для моих нервов. По-моему, оружие выглядело настоящим». Я попятилась по коридору и оказалась против двери в комнату. Зрелище, открывшееся, мне было впечатляющим. 8 человек лежали на полу лицом вниз, держа руки на затылке. В кресле сидел еще один тип в маске, тоже с автоматом, что-то насвистывая, легонько пиная носком ботинка кучу оружия, сваленного у его ног. Тихая Сонька с глупым видом, поджав ноги, тосковала на диване. Колька устроился на полу рядом с остальными. Тип в кресле махнул Соньке рукой, и та подошла ко мне, двигаясь словно во сне. Мы покинули комнату, закрыли дверь, и один из замаскированных типов повесил на ручку штуковину, вроде болванки, веселенького синего цвета. «Мужики!» — проронил он на прощание. «До двери дотронетесь, бабахнет!» После чего стащил с себя маску. Сначала я удивилась тому, что его лицо мне знакомо. Удивление возросло, когда я поняла, что вижу перед собой молодого человека по имени Валера, который вчера заходил в кабинет Глеба. Второй тип тоже лишился маски, и я уже без удивления узнала Глеба. «Пошли», — сказал он. Мы покинули дачу, метрах в 500 кустах стояла машина. Только мы в нее сели, как со стороны дома что-то бабахнуло, из разбитого окна повалил черный дым. «Что за люди?» — покачал головой Валера. «Ведь предупреждали». Минут через 10 мы въехали в город. Сонька к этому времени пришла в себя и смогла сказать. «Глеб, ты что ли? Откуда взялся?» «Как откуда? С кладбища? Решил вам немного помочь. Не возражаешь?» «Какое там зрелище редкое! 3 секунды, и мужички ровными рядками улеглись. Посмотрите, одно удовольствие!» «Рад, что тебе понравилось». «Это у вас работа или развлечение?» Подала я голос, обращаясь к Валере. «Глеб Григорьевич попросил помочь. Всегда рад послужить справедливому делу, а когда женщина в беде, и разговору нет». «Нехило», — покачала я головой. «Автоматы, маски, эта штуковина на дверь». «Позаимствовали ненадолго», — лихо улыбнулся Валера, а Глеб начал хмуриться. «Между прочим», — сурово заявил он, «героине положено броситься на шею своему спасителю, а не устраивать допрос». «Да, я роль плохо выучила. Ты как нас нашел?» «Поехал следом. Убедился, что вас держат на даче, позвонил Валерии, и вот. Кстати, где твоя сумка?» «Что?» — не поняла я. «Сумка. Обыкновенная дамская сумочка, с которой ты обычно ходишь». «Вот она что?» Глеб засмеялся. «Ты потрясающая женщина. В такой ситуации не забыть сумку». «Это хорошо или плохо?» — не поняла я, а Сонька тут же влезла. «Немецкая аккуратность. Хоть бы раз утюг не выключила. Ни-ни, мне бы так». «Я не понимаю. Почему ты заговорила о сумке?» «Просто увидел ее в твоих руках и удивился. Я даже не помню, в какой момент ты ее взяла». «И что? Это так важно?» «Нет, конечно, я просто спросил. Или это наводит на размышления?» «Мне непонятен этот разговор». «О, Господи! Дернул меня черт! Марго, ты слишком подозрительна. Мы вытащили вас из скверной передряги. На огромную благодарность я не рассчитывал, но подозревать-то меня в чем?» «Надо Витьке позвонить», — заметила Сонька. «Где его козлы, мать их? Прошляпили все царство небесное». «Может быть, я наконец узнаю, что происходит?» — спросил Глеб. Мы промолчали. «Не мое дело, девчонки», — заметил Валера. «Но вы играете в очень опасные игры». «А то нас спрашивают», — огрызнулась Сонька. «К Куда мы, кстати, направляемся? Может, нам все-таки Витьке позвонить? Я и телефончик вижу». «Глеб, останови», — попросила я. Дозвониться до Витьки оказалось делом непростым. Нам отвечали разные мужские голоса. Наконец послышался нужный нам резкий с хрипотцой голос. «Ну, что там?» Я кратко обрисовала ситуацию. Особого впечатления мой рассказ не произвел. Это становилось обидным. «Так», — Рахматуллин промолчал. «Сейчас мне не до вас, поезжайте домой. Как освобожусь, подъеду». «А...» — начала я, но он меня перебил. «Охрана возле подъезда». Он повесил трубку. «Вот сволочь!» — покачала головой Сонька. «Какой подъезд он имел в виду?» «Очень сомневаюсь, что это не очередная выдумка. Едем ко мне. Я есть хочу. А у тебя, как всегда, холодильник пустой». «Холодильник пустой, и есть я тоже хочу. Едем». Глеб отвез домой Валеру, а потом и нас с Сонькой. «Мне остаться?» — спросил он. Я покачала головой. «Не надо». «Эти типы могут вернуться». «Вряд ли. У меня есть телефон. Вызову милицию». «Киска, будет лучше, если я останусь». «Не думаю. Не следует тебе влезать в эту историю. Спасибо, что помог, и до свидания». Глеб с минуту смотрел на меня, потом отвернулся и тихо произнес: «Обещай хотя бы позвонить, если вдруг». Возле моего подъезда, загораживая проезд, стояла светлая БМВ. Мордастый парень при виде нас сурово нахмурился, второй выглядел точной копией первого. «Вы, что ли, охрана?» — полезла Сонька. «Мужики, на посту не спать, уж расстарайтесь!» «Иди, несчастная!» — прикрикнула я.